Сидней встретил их палящим солнцем. Первой по трапу вниз сбежала Катька. За ней сошла Дара. А Сергей почему-то замешкался и остановился на последней ступеньке. «Даша!» — замахал он руками. «Даша, вернись!» Она побежала назад, не понимая, что случилось. Толпа пассажиров за спиной Сергея недовольно гудела. «Что? Что случилось?» Сергей сделал шаг и оказался на земле. «Я тебя люблю!» Через 3 месяца они возвращались морем. Стоя на палубе, Катя внимательно слушала маму и Сергея. Они рассказали ей, что собираются теперь жить вместе, что любят друг друга и хотят пожениться. Катька ковыряла носком ботика палубу. «Ладно», — сказала она грустно. «А я тогда как?» «А ты с нами?» «То есть нет, мы с тобой». «Да вы все равно вместе», — сказала она, а потом нагнулась к Даше и добавила шепотом. «Но папу я никогда не забуду». И побежала по палубе. «Катя! Оставь ее! Я все слышал». «И что же делать?» «Да ничего. Это уже совсем другое кармическое путешествие. Не наше». Вот и все, собственно. Хотя кармическое путешествие бесконечно. Все мы странствуем в поисках выхода. Все мы повязаны друг с другом тонкими ниточками судьбы. Но если хотя бы одному удалось отыскать этот выход, значит, у нас есть шанс. Надежда не толкаться снова и снова в одну и ту же дверь. Да, вот еще. Спустя 1,5 года Дара получила телеграмму от Саши. «Нашему полку прибыло», — стояло там. Кто бы мог подумать? И ведь ни словом не обмолвились за последние 9 месяцев черти. Она отменила выступление, поехала в Энск. Саша заставил ее позабыть о машине, усадил на лошадь. Весь следующий день она училась ходить заново. Родился мальчик. Дара это предчувствовала. Разумеется, назвали его Марком. Вон он там, у дома, в большой плетеной корзине. Марк. Марк Александрович на этот раз. С Валентиной они уже расцеловались. Оставалось только заглянуть в корзинку. Но уже подбадривала себя Дара, но никак не могла решиться. В конце концов она набрала воздуха в легкие, словно это могло помочь, и взглянула на младенца. Мальчик был похож на Валентину, ее нос, ее глаза. Дара шумно выдохнула, посмотрела вверх. Значит, он все-таки нашел выход. Значит, он уже не вернется. «Папа?» И словно в ответ ей зашелестели листья берез. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.